Глава 33. Инвалидская доля. Выкосили полянку, на которой я лежал. Подняли в этап соседей, с которыми я спал. Они ушли в Удмуртию, в ижевские лагеря. Надо было и мне пошевеливаться. Райское состояние неработающего инвалида кончалось. Тому были две причины. Первая — экономическая. На 400 граммах хлеба прожить нельзя. Инвалид съедает 200 грамм хлеба утром и 200 грамм вечером. Ему дают их в два приема. Иначе он бы сразу проглотил свой кусок хлеба и на круглые сутки остался бы ни с чем. Остальное, что он получает хлебу, стоит немного. Талон первого и даже второго котла обменивается в лагере на 150 или 200 грамм хлеба. Неизбежно все мысли инвалида сосредоточиваются на том, как бы подработать. Заработать много он, правда, не может. Стахановского или ударного пайка не полагается ни в коем случае. Если может перевыполнить норму, то какой же это инвалид? На физической работе могут его максимально сравнить с выполняющими норму. Это еще 200 грамм хлеба. В 1944 году разница составляла всего 150 грамм. Помимо хлеба, разница в питании между первым и вторым котлом была незначительна. Жиры выдавались по 10 грамм растительного масла в кашу, а сахар на круглице по 20 грамм в день получали только стационарные больные, и то не всегда. Но не только погоня за хлебом заставила меня снова выйти на работу. Была другая серьезная причина. По мере того, как на лагпункте собиралось большое число инвалидов, их переправляли в особые концентрационные пункты, чтобы не путались под ногами. Инвалидов из сангородка отправляли в Островное или Медведевку. Там собирались человеческие отбросы лагеря, отработанный пар. Для них был там особый режим и особая работа, о чем недобрая слава ходила в круглице. Человек, который туда попадал, как в болото, уже не мог подняться. Там была концентрация ненужных и лишних элементов, которыми уже не интересовалось начальство. Над нами, инвалидами, всегда висела угроза. Отправят в Островное, там пропадешь. Быть инвалидом среди здоровых на нормальном рабочем лагпункте – большое преимущество. Тут и пристроиться легче в контору или в лагобслугу, и кормят лучше. Там же, где все кругом тебя такие же инвалиды, как и ты, невозможно выбиться из общей массы, и всем одна участь. Итак, я всеми силами держался за мой прекрасный сангородок. Приблизительно раз в месяц производили чистку, собирали неработающих инвалидов и отправляли прочь. Чтобы не попасть в роковой список, надо было исполнять какую-нибудь полезную функцию. Быть работающим инвалидом И вообще иметь репутацию человека, который без дела не сидит. И я снова взялся за дело. Пока не было холодов, ходили за вахту. Инвалидская бригада отправлялась куда-нибудь на затычку, на подборку мусора, на очистку полей от камней и тому подобные работы. Состав ее был самый пестрый. Старики, которые еще хорохорились и не сдавались, ветераны труда, у которых тряслись колени и впали щеки, чахоточные, не совсем еще созревшие для больницы, калеки, хромые, уроды со всех концов мира, югославы, корейцы, армяне и финны, кто-то, знавший профессора Ланжевена в Париже, стоял рядом с колхозным пастухом. Каждый из нас срезал себе палку и тяжело опирался при ходьбе. Я тоже выходил с палкой, становился в строй и ждал, пока проверяли. А проверяли нас поименно, чтобы не припутался случайно кто-нибудь здоровый. Инвалидное шествие трогалось в путь. Четверки быстро расстраивались, растягивались нестройной толпой по пыльной или грязной дороге. Сбоку плелся стрелок, тоже инвалид, забракованный для фронта. Или баба-солдат в бушлате и фуражке с красной звездой, которая ружье держала, как хворостину против гусей. «Прибавь шагу, подтянись, прекратить разговоры!» А когда мы уже очень выбивались из строя, «приставить ногу!» Тут передние останавливались и ждали, пока подойдут задние. Стрелок опять пересчитывал людей и переставлял задних вперед. Впереди бригады всегда шли самые слабые ходоки, а прочие топтались за ними и наступали на ноги. Пройдя с полкилометра, бригада сама без спросу садилась отдыхать. Рассаживались на камушках вдоль дороги, откладывали посохи, а некоторые прямо валились на землю, на бок и навзничь. «Отдыхай, слаб команда», — говорил стрелок и терпеливо закуривал в стороне. «Нам по инструкции не полагалось подходить к стрелку ближе, чем на 3-4 метра. Но запрет часто нарушался. Бригадир, как представитель власти, часто садился рядом. В отношении стрелков к заключенным не было ни враждебности, ни особой начальственности. Было слишком очевидно, что мы, заключенные, сделаны из того же теста. Не враги и не преступники, а та же серая рабочая скотинка, которая приказана властью жить в лагерях. Бригадир не работал. По правилам, только в больших бригадах числом в 25 или 30 человек, кажется, бригадиры освобождаются от работы, а в меньших обязаны работать наравне с другими. Но на деле бригадир никогда не работает. Он только расставляет людей, учит, показывает и погоняет. А вечером составляет рабочие сведения, получает на бригаду хлеб и ходит по делам бригады в контору и ЧОС. Понятно, что в инвалидской бригаде работы у него немного. Мы занимались плетением матов из тонких деревянных планок во дворе сельхоза. Этими матами потом покрывали стеклянные рамы парников. Осенью посылали нас на уже убранные гектары картофельных полей подобрать мелкую картошку, которая осталась незамеченной при уборке. Весь день мы копошились в бороздах и находили массу картошки. Есть ее нам не позволяли, и не было огня, чтобы спечь. Только стрелок весь день пек картошку в золе своего костра. Некоторые не выдерживали и подходили клянчить. Они клянчили лживыми сладкими голосами, как маленькие дети. И стрелок иногда бросал им картофелину со злостью, чтобы отвязались. Все мы ели картошку сырую, ели украдкой, чуть почистив рукавом. Я был в состоянии съесть 20 сырых картошек. Если бы позволили спечь, хватило бы половины. Но никто не имел права позволить нам этого. Каждая картошка принадлежала государству. С наступлением холодов я стал дневальным чёса. Обязанностью моей было убирать две комнатки. В первой помещались прот-стол и вещь-стол. Во второй — кабинетик начальницы чёса Гордеевой. Стол, большое деревянное кресло, портрет Сталина, шкаф с бумагами составляли мебель кабинетика, а на столе стоял большой стеклянный графин. Вещь в лагере необыкновенная и поражающая внимание. Каждое утро я наполнял графин свежей водой. За водой приходилось идти в другой конец лагеря, в кипятилку. Кипятильщик Арон Штернфельд, черноволосый украинский еврей, был моим приятелем. Я получал у него вне очереди ведро кипятку для чёса. В первой комнатке за деревянным барьером сидели щитоводы. Главбух, лысый армянин, сыпал анекдотами и шутил с бабёнками. В углу помещался вещь-стол. За ним сидел старик лет 60, как будто приросший к табурету, непогрешимый канцелярист, идеальный щитовод. Третий хлебодатчик, однорукий, другая рука у него высохла. С бритым и твердым лицом, широкими плечами, был полон иронической вежливости и непроницаемости. Все трое были сыты, веселы, балагурили. Можно было годы с ними жить и не узнать, кто они такие в глубине души. Это были советские чиновники в лагере, придурки. В течение дня я стоял при печке и ходил с поручениями. Нельзя сказать, что я бегал. Ноги еле-еле волочились у меня. Щитоводы ходили в проткоптерку и приносили оттуда картошку. Они пекли ее в печке. И такт требовал, чтобы я этого не замечал. Бог видит, каких усилий стоило мне не показать им, как тянет меня за сердце дух печеной картошки и не стянуть хотя бы одной картофелины. Они делились между собой и с полным бесстыдством съедали на моих глазах все до конца. Никто из них никогда не предложил мне ничего, и я думаю, им даже доставляло удовольствие присутствие у печки человека, который стискивал зубы и смотрел в сторону. Вечером я заправлял лампы на случай порчи электричества, которое бывало каждый второй день. Закрывал окна тяжелыми деревянными щитами. От 8 до 10 чёс заполнялся толпой работяг. Густая толпа стояла за барьером, а под дверью Гордеевой выстраивалась длинная очередь. Тут выписывались наряды, вещкоптерку, на рукавицы, обувь, одеяло и одежду. Кроме работы дневального, я составлял всякие акты, отчеты, записывал и отправлял почту с людьми, которые отправлялись от нас в Ерцево и соседние лагпункты. На этой работе мне полагался первый котел и 500 грамм хлеба, норма для дневальных. Разница с инвалидским пайком составляла всего 100 грамм хлеба. Так как дневальные не могут жить на таком пайке, то их неофициально подкармливают на кухне. Меня тоже подкармливали. Это была унизительная и отвратительная процедура. 8 часов после раздачи завтрака я подходил к закрытому окошку кухни и стучал. Друзей у меня на кухне не было, и они не торопились открывать ни окошко. Часто, простояв полчаса, я уходил ни с чем. Нету ничего. Этот котелок баланды, жалкого лагерного супа, составлял всю мою зарплату за работу в чёсе, кроме 100 лишних грамм хлеба. Но мне всегда давали его как бы из милости, с досадой и злостью. Совершенно чужими были мне также люди в чёсе. Гордеева, начальник чёса, вольно, приходила часа на 2 ежедневно. Это была та самая, которая мне когда-то выписала новую рубашку, а потом испугалась моего письма к Оренбургу и в конце концов посадила меня в карцер за кражу рыбы. Помощником ее со званием инспектора чёса был молодой ЗК Павел Иванович. Оба люди, по-видимому, европейского типа. Но пропасть отделяла меня от них. Это была лагерная интеллигенция. Никто не заставлял Гордееву принимать участие в обысках по баракам. И однако и она, и Павел Иванович очень любили этим заниматься. Заключенные часто задерживали казенное имущество, имели по 2 пары ватных чулок, краденое одеяло и прочие излишки. Для изъятия излишков устраивались внезапные налеты на тот или иной барак. Гордеева приходила со своими помощниками, но всегда сама обыскивала. Женщина с лицом классной дамы и седыми волосами доставала мешки заключенных, Сама их вытряхивала, рылась в тряпье,